Глава седьмая. Человечьи кусочки. Молочка пристал к Андрею Ивановичу, как банный лист. «Нет уж, атанде! Месяц уж как приехал и ни разу в собрание не взглянул. Можете себе представить, это с вашей стороны свинство. Шмидтом, небось, каждый день шлендаете». Андрей Иванович зарозовел чуть приметно. «Правда, если и сегодня пойти к Шмидтам, это уж будет окончательно ясно. Я, значит, сознаться». «Что ясно и в чем сознаться? Этого Андрей Иванович еще и себе сказать не насмелился. Ладно, черт с вами, иду». Отмахнулся Андрей Иванович. В раздевальной висела десятка-полтора шинелей. Краска еще не довысохла, ноги прилипали к полу, пахло скипидаром. Молочка без отдыха молол что-то над ухом. Забивал мусором Андрею Ивановичу голову. «Ну что, каково у нас? А каланчат наверху? Новенькая, а? Нет, а вот можете себе представить, слыхал я, будто есть такая вот несгораемая краска. Каково, а? Нет, а вы читали, как у французов театр с людьми погорел? А? 100 человек. Каково? Я за литературой очень даже слежу». Наверху в зале табачники так натабачили, что хоть топор вешай. И в гомоне, в рыжем тумане, не люди, а только кусочки человечьи. Там чья-то лысая, как арбуз, голова. Тут в низку отрезанные облаком косолапые капитан нечесывая ноги, поодаль букет повисших в воздухе волосатых кулаков. Человечьи кусочки плавали, двигались, существовали в рыжем тумане, самодавлеющи, как рыбы в стеклянной клетке какого-то бредового аквариума. — А-а-а, половец! Давно, брат, пора, давно! Где пропадал? Почему не являлся? Кусочки человечьи обступили Андрея Ивановича, загалдели, стиснули. Молочка нырнул в туман и пропал. Капитан нечесо ознакомил с какими-то новыми. Нестеров, Иваненко, еще кто-то. Но все казались Андрею Ивановичу на один лад, как рыбы в аквариуме. Были раскрыты 2 зеленых стола. Тусменным светом мазали по лицам свечи. Андрей Иванович просунулся вперед поглядеть, как играют тут на куличках, так же яро, как в далеком Тамбове, или уж, может, соскучились, надоело. Над столом висела лысая, как арбуз, тускло-блестящая голова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз морщил лоб, что-то шептал, тыкал в карты пальцем. «Что это?» — обернулся Андрей Иванович к капитану Нечосе. Нечоса пошмурыгал носом и сказал: «Наука имеет много гитик». «Гитик? Ну да, что вы, с неба, что ли, свалились? Фокус такой». «Но почему? Но почему же никто не играет в карты?» Я думал. Андрей Иванович уж рабел, видел, кругом ухмыляются. Капитан Нечоса добродушно, свирепо пролаял: «Пробовали, брат, пробовали, игрывали, перестали. Будет». «Да почему? Да уж очень много у нас, брат, гениев, да по части карт. Играют уж очень хорошо, да неинтересно». Андрей Иванович сконфузился, будто он в том виноват был, что играют уж очень хорошо. Часов в 9 все ордой двинулись ужинать, и следом за карточной игрой переплыл в столовую табачный дым, и опять засновали в рыжих облаках самодавлеющие человечьи кусочки, головы, руки, носы. В столовой увидали печально длинный и совершенно противозаконно свернутый влево нос поручика Тихменя. Развеселились. «А, Тихмень, ну как твой Петяшка? Зубки-то режутся, хлопот небось тебе, а?» Капитан ничего соблаженно улыбался и ничего теперь на свете не слыхал, наливал себе зубровку. Тихмень серьезно и озабоченно ответил: «Мальчишка плохенький, боюсь, трудно будет с зубами». Залп хохота, развеселого и самое что ни на есть утроб. Тихмень сообразил, устало махнул рукой, сел за стол рядом с Андреем Ивановичем. На конце стола за хозяина сидел Шмидт. Он и сидя был выше всех. Шмидт позвонил. Подскочил бойкий, хитроглазый солдат с заплаткой на колени. Должно быть, ворует, — почему-то подумал Андрей Иванович, глядя на заплатку. Через минуту солдат с заплаткой принес на подносе огромного зеленого стекла японский стакан. Все заорали, захохотали. «А-а-а! Половца крестить! Так его Шмидт! Морского зверя китовраса! Это, брат, китоврас называется! Ну-ка!» Андрей Иванович выпил жестокую смесь из полыни и хины, вытаращил глаза, задохся, не передохнуть не мог. Кто-то подставил стул, и о вновь крещенном забыли, для того он был без памяти. Очнулся Андрей Иванович от скрипучего голоса, жалобно, надоедно повторявшего одно и то же. «Это не шутка! Если б я знал, это не шутка! Если б я знал, наверное, если б я...» «Медленно, трудно, — понял Андрей Иванович, — это тюхмень. Спросил, что, если б что знал? Знал бы, наверное, мой Петяшка или не мой. Он пьян, да, а я не...» Но на этом месте сбил Андрея Ивановича смех и рев. Хохотали, ложились на стол, помирали со смеху. Кто-то повторял последнюю под занавес фразу скоромного анекдота. Теперь стал рассказывать Молочко. Рассказывали, должно быть, уж давно. Молочко раскраснелся, ляпал вовсю. Так и висели в воздухе увесистые российские слова. Вдруг с конца стола Шмидт крикнул резко и твердо. — Заткнись, дурак! Больше не смей! Не позволю! Молочко дернулся со стула, вскочил, еще же сел. Сказал неуверенно. — Сам заткнись! Замолчал. И все примолкли. Качались, мигали в тумане человечьи кусочки. Красные лица, носы, остекленевшие глаза. Кто-то запел, потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоскливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в другом затянули тягучие, подняв головы кверху. И вот уж все заунывно в один голос воют по-волчьи. «О, папа, была собака, он ее любил. Раз собака съела рака, поп ее убил. Закопал свою собаку, камень привалил и на камне написал. У папа была собака, он ее любил. Раз собака съела рака, часы пробили 10». Заколдовал бессмысленный, как их жизнь, бесконечный круг слов. Все выли и выли, поднявшие головы, пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем? Бум! Половина 11. И вдруг с ужасом почуял Андрей Иванович, что ему до смерти хочется запеть, завыть, как все. Сейчас он, Андрей Иванович, запоет. Сейчас запоет, и тогда... Да что ж ты, я с ума? Все мы с ума сошли, — стали волосы дыбом. Поп ее убил, закопал свою собаку и на камне написал, у попа была собака. И запел бы, завыл Андрей Иванович, но сидевший справа тихмень медленно сполз под стол, обхватил Андрея Ивановича за ноги и тихо, может, один Андрей Иванович и слышал, жалобно заскулил. «Ах, Петяшка! Ой, ах, Петяшка!» Андрей Иванович вскочил, в страхе выдернул ноги, побежал туда, где сидел Шмидт. Шмидт не пел, глаза суровые, трезвые. «Вот он, один, он может спасти. Шмидт, проводите меня, мне нехорошо. Зачем поют?» Шмидт усмехнулся, встал. Пол заскрипел под ним. Вышли. Шмидт сказал, «Эх, вы!» И крепко сжал Андрею Ивановичу руку. «Вот, хорошо, крепко. Значит, он меня еще...» Все крепче, все больнее. Крикнуть? Нет. Хрустнули кости, боль адская. А если и Шмидт? И Шмидт сумасшедший. Все-таки не крикнул Андрей Иванович, сдержался. «Вы, однако, ничего. Терпеливы!» Усмехнулся Шмидт. И пристально заглянул Андрею Ивановичу в глаза, обвел усмешкой огромный лоб его и, робко угнездившийся под сенью лба, кур на феечку носик.